Комментаторская традиция. Невозможно понять книгу Цзуанцзы как памятник традиционной китайской мысли, не обращаясь к порожденной им обширной комментаторской традиции. Более того, без учета этой традиции нельзя уяснить культурную значимость многих, если не всех, ключевых образов и понятий даосского философа-поэта. Поэтому в примечаниях к данному переводу часты ссылки на мнения старых китайских толкователей Цзуанцзы, хотя их комментарии к Цзуанцзы совсем не обязательно во всем достоверны, тем более что зачастую они противоречат друг другу. А комментаторская традиция даосского канона сама по себе заслуживает отдельного исследования. Первые комментарии к Цзуанцзы появились в начале нашей эры. Среди них наиболее известны сохранившиеся фрагменты ученого III века Сыма Бяо, широко используемые современными исследователями и переводчиками Цзуанцзы. Но решающую роль в превращении наследия Цзуанцзы в часть общекитайской интеллектуальной и культурной традиции сыграли классические комментарии Госяна, которым в настоящей книге посвящен отдельный раздел. Впрочем, еще за полстолетия до Госяна специальное эссе, посвященное Цзуанцзы, первое в китайской истории, написал известный поэт и ученый Жуаньцзи. В последующие столетия появилось еще несколько сочинений о Цзуанцзы, выдержанных в духе синкретического миросозерцания Госяна. Новая эпоха в восприятии и осмыслении идей Цзуанцзы началась при династии Тан, когда в 742 году император Сюаньцзун, большой поклонник даосизма, возвел Цзуанцзы в ранг канонических книг, присвоив ему официальное название «Подлинный канон Юга» Наньхуа Чжэньцзин. Наиболее известный толкователь Цзуанцзы в танскую эпоху Чэн Сюаньин, который около 660 года составил на основе комментариев Госяна подробнейшие разъяснения к Цзуанцзы в 30 главах. Известный филолог VII века Лю Демин составил подробные глоссы к тексту Цзуанцзы. Комментарии Госяна, Чэн Сюаньина и Лу Демина заложили основу, относящейся к Цзуанцзы комментаторской традиции. Со времени царствования династии Сун количество комментариев к Цзуанцзы резко возрастает. В течение XI-XIII столетий появилось более 60 сочинений такого рода. В числе наиболее влиятельных следует назвать следующих авторов. Люй Хуэйцин, автор толкований Цзуанцзы, продолживший линию насоединения Цзуанцзы с конфуцианской традицией. Ван Юаньцзе, сын известного реформатора и ученого Ван Аньши, составивший главным образом на основе комментариев Госяна новое предание подлинного канона Юга. Линь Си, автор книги «Смысл речей Джуанзы», уподобивший книгу даосского мудреца беседам и суждениям Конфуция. Ли Юанчжо, автор оригинальных толкований ряда сюжетов Джуанзы в небольшом трактате «Десять рассуждений о Джуанзы и Ледзи». Чэнь Цзиньюань, автор подробных глоссов к Джуанзы. В эпоху Мин комментарии к Джуанзы становятся еще более многочисленными. Появилось классическое, собственно, даосское толкование, созданное даосским наставником Лу Сисином. Наследие Джуанзы разъясняется в нем в категориях даосской практики личного совершенствования. Широкую известность получили пространные толкования ученого Цзяо Хуна «Крылья Джуанзы» Джуанзы И, созданные в 1588 году. Труд Цзяо Хуна развивает синкретическую тенденцию в комментаторской литературе. Отличительной чертой комментаторской деятельности той эпохи стали свободные эссе, содержавшие общие, нередко изложенные в поэтической форме, оценки взглядов Джуанзы. Другая особенность минского времени – возросший интерес к Джуанзы в буддийских кругах. В философском отношении наибольший интерес представляют толкования монаха Децина к внутреннему разделу даосского канона.